Главная смотрительница скотного двора или фермы была в белом накрахмаленном чипце на иностранный манер и в белом переднике снежной белизны. И она услуживала гостям и подавала разные затейливые криночки и фигурные кувшинчики. Одно из строений в Рождествене называлось Ноевым ковчегом. Оно было на большом дворе, где были и лошади, и рогатый скот, и всякие птицы. Крестьянские избы деревушек Лодушек, Дмитровки и Рождественна были все заново отстроены, крыты тесом и выкрашены. На запруженной речке устроена была хорошенькая мельница. Все поля окопаны широкими рвами и обсажены разными кустарниками. К дому вела длинная аллея или проспект, версты на полторы посаженные через дерево липами и березами. Словом сказать, Рождественно устраивали с умением, с особенным тщанием, а главное, с большими средствами. И притом еще не просто частный человек, а московский генерал-губернатор, которому все было доступно, которого все любили и которому потому все старались угождать. Не мудрено, что Рождественно скоро стало процветать, и пока хозяева занимались им, оно было очень хорошо. После смерти княгини князь перестал в нем жить, чувствуя пустоту. Бывал там редко и ненадолго, а после его смерти никто в нем не живет. То же Рождественно сделалось не тем, чем прежде оно было, а теперь грустно на него и взглянуть. В таком же положении и прекрасная, роскошная Ольгова, которая на моих глазах устроилась, украсилась, стала вельможеским, барским поместьем. Пока жили в нем Степан Степанович и Екатерина Владимировна, оно цвело. После смерти Апраксина, когда оно досталось на седьмую часть его вдове, при ней кое-как все еще лепилось и держалось, хотя средства были гораздо меньше. Она любила Ольгова, сделала его майоратом, но после ее смерти все рухнуло и распалось. В 1814 году мы решили с Дмитрием Александровичем, что пора вывозить дочерей. Грушеньке был 20-й год. Если бы не нашествие неприятеля, может быть, я вывезла бы ее и прежде, но французы помешали. А тут и Линочке пошел уже 18-й год, и я вывезла обеих вместе. И то, и другой я сделала одинаковые платья. Белые креповые, с белыми цветами на корсаже и на голове. Степан Степанович Апраксин, который был к нам очень расположен, непременно желал взглянуть на платье моих дочерей. Нарочно приехал дня за два до их выезда в собрание, зажгли множество свеч, и он смотрел на платье и ими любовался. Москва начинала уже наполняться, и дома строились. В этом же году княгиня Авдотья Николаевна Мещерская просватала свою дочь Настеньку за Семена Николаевича Озерова. Он был человек средних лет, вдовец, не особенно велик ростом или толст, а что называется – крупный мужчина, очень приятной наружности, честный и благородный человек с состоянием и хорошего происхождения, но летами сравнительно с невестой слишком стар для молоденькой княжны, которой только что исполнилось 17 лет. Ему было под 40, а то, пожалуй, все 40. Человек очень умный и дельный, он был как-то не очень разговорчив, неповоротлив в обращении, но человек вполне достойный уважения, хотя немного тяжел характером. Конечно, Настенька могла бы сделать партию гораздо блестящее, только бог знает, была ли бы она счастливее с каким-нибудь знатным и богатым вертопрахом. А с ним она прожила свой век очень спокойно. Он был потом сенатором, тайным советником, имел орден Белого Орла. Он любил свою службу, говорят, знал до тонкости свод законов и был сенатором не только по имени, а на самом деле.